Глава 7. Райан. Смотрю, как Вика поднимается по лестнице, а сам не могу оторвать взгляд от ее точеной задницы, которую до сих пор ощущаю в своих руках. Вся кровь прилила к паху. Резко выдыхаю, когда она скрывается за дверями своей комнаты. И когда только она успела стать той, кому вслед смотрят. Я помню ее мелкой, забитой тенью. Она вздрагивала от каждого шороха и пряталась за спиной сестры. Меня она откровенно раздражала. Я сам совсем пацан был и думал, что такая, как она, не выживет в этом мире. А на днях, когда увидел, в груди атомный реактор взорвался. Я не мог отвести от нее взгляда. Красивая, пиздец. Но не в этом дело. Я каждый день красивых баб вижу. Меня другое торкнуло. Ее глаза. В них столько понимания и глубины. Зацепило так сильно, не продохнуть. Сам не понял, как за ней увязался. Подошел, надавил. Запах ее. Настоящий кайф. Смотрела на меня, как олененок. Такая чистая и невинная. Я захотел ее испортить. Запачкать собой. И похер, что она отцу принадлежит. Я понимаю, почему старика потянула на молоденькую киску. Вика слишком вкусная малыха. Но годы контроля над собой не прошли даром. Я дал ей уйти. А потом, словно в насмешку, увидел ее в клубе. Я даже подходить не хотел. Но когда увидел, как тот ублюдок трогает девушку, как смеет! Я ее не трогал, а он прикасается. Перед глазами красная пелена. Не знаю, как не вышиб мозги ему прямо там. Я думал, верну ее домой и уеду, но не удержался. Она охуительно вкусная девочка. Как отвечала, эти тихие стоны, запах. Блять, я, кажется, никогда и никого так не хотел. Когда она оказалась в моих руках, то я на все забил, вообще. Мне было важно заклеймить ее собой. А сейчас реальность шарахнула по башке. Отец разлил нам по стаканам коньяк, сел напротив меня. Я про себя отметил, что он сдал. Неужели молодая жена совсем замучила? Сука, стоит подумать о нем и Вике. «Что это было?» — спокойно спросил отец. «Ты взрослый мужчина, можешь сам догадаться. Зачем врать?» «Оправдываться будешь?» «Нет, Вика ни в чем не виновата. Я сам так захотел». «Сам захотел? Что это значит? Ты взял ее силой?» Я достаю сигареты и закуриваю. Улыбаюсь сквозь дым. «Считай, что так». Вижу, как старик пятнами идет. Как же не нравится великому и ужасному Алиму Иманову, когда идут против его воли. Раньше я всегда добивался внимания отца. Быть младшим ни хрена не весело, как рассказывают. Мать я не помню совершенно. Меня воспитывали чужие люди, а у папы никогда не было времени на меня. Он стал обращать на меня внимание, когда я стал приносить награды по боевому самбо. Можно сказать, первый тренер воспитал во мне выдержку и закалил характер. С братьями мы тоже особо не общались. У нас существенная разница в возрасте. Я был предоставлен сам себе. А когда вырос, отец в приказном тоне сказал, что я буду работать на семью. Я отказался. Тогда папа сказал, что денег я не получу от него. Я забрал все бабки, что заработал с боев, и укатил в столицу. И это было лучшим решением за всю жизнь. Там я обрел свободу. Мне кажется, мы даже стали друг друга понимать. Как-то спал напряг. Отец залпом выпивает алкоголь и отставляет от себя стакан. «Не лезь к Вике, не смей!» — говорит он. «А у меня внутри протест, настоящий бунт. После того, как я попробовал ее вкус, никто не оторвет меня от нее, только с мясом. Поиграю и оставлю. Говорю, чтобы позлить старика. Нет, ты даже думать не будешь о ней. Я ясно выразился?» «Ясно. Только как же мне покой, папа?» Я специально вывожу его на эмоции. Всегда иду против его воли. Это детская привычка. Когда я был малым, то быстро смекнул, что отец обращает на меня внимание, когда я косячу. Сначала это были маленькие провинности, но с каждым годом мои грехи становились все больше и больше. Вижу, как отец меняется в лице. Его губы превращаются в тонкую полоску. «Не смей лезть к моей жене!» — рявкает он. «Ты недостоин быть рядом с ней. Она хорошая девочка, а ты...» «Что я, папа? Говори!» «Сам знаешь, Раян. Ты мой сын, и я тебя люблю. Но я заранее сочувствую женщине, которая свяжет с тобой жизнь. Ты же не знаешь, что значит любовь!» Его слова попадают куда-то мне в грудь, пекут и жгут. «И кто в этом виноват?» — спрашиваю, залпом выпивая янтарную жидкость. «Ты у нас охереть какой эксперт в любви! Под 40 лет связался с молодой девчонкой. Любишь ее очень?» — громко смеюсь. «Да что-то не чувствует она твоей любви, раз для меня ноги раздвигает». Я намеренно делал ему больно. Это защитная реакция. Болью отвечать на боль. «Ты мне мстишь за что-то?» «Хорошо. Но Вику не трогай! Я запрещаю приближаться к ней!» Я ни разу не видел его таким. Такое чувство, что еще немного, и он будет умолять не трогать девчонку. Я никогда не видел отца таким, слабым и уязвимым. Неужели он и правда любит ее? А внутри такой протест. Он меня рисует каким-то дьяволом и трясется над своей драгоценной женушкой, которая так сладко стонала, когда я ее трогал. Она в любой момент могла сказать мне «нет». У меня контроль железный, я бы остановился в ту же секунду. Но она молчала. Более того, она просто умоляла меня не останавливаться. Все это читалось в ее жестах, во взгляде. Может, не такая она и невинная, как думает отец? «Запрещаешь?» — тяну я. «Попробуй, папа».